729. Октябрь 9. Друг мой, правильно, можно говорить о ком и о чем угодно, и что угодно анализировать, если отсутствуют личные эмоции и бесстрастие установлено. Именно движения в астральной оболочке создают притяжение и соединяют обсуждаемое явление с тем, кто о нем говорит или мыслит. В этом вся разница. Потому и заповедано бесстрастие, ибо в нем скрыты освобождающие от связующего элемента свойства. При бесстрастном обсуждении, чего бы то ни было, не привязывает человек сознание своего к обсуждаемому им лицу или предмету. Но люди лишены качества бесстрастия, и потому не свободны в суждениях своих. Говорите обо всем так, как будто это происходит не с вами, а с посторонним лицом, и элемент личной заинтересованности отсутствует вовсе. Отмечайте факты, называйте их хорошими или плохими, но совершенно изъяв астральные переживания и заинтересованность личную. Можно даже думать о себе в третьем лице. Это поможет отделению личности и астрала и расчленению в сознании трех низших принципов. Холодно и голодно не вам, но телу. Больно и горько не вам, но астралу. Мысли ненужные, тяжкие, темные, лезут в мозг и захватывают ментал, но не вас, стоящего над тремя. Нельзя умиляться масками. Чтобы этого не делать, надо знать. Чтобы знать, надо понять и продумать. То есть нужно сделать все, что делает обычный человек, но изъяв эмоциональное или страстное кармическое начало. В этом и будет освобождение от власти людей, вещей и обстоятельств над сознанием. Эмоции, чувства и переживания есть цепи, связывающие нас крепко с тем или тем, на кого или на что они направлены. Без приведения астрала к молчанию нет и не может быть никакой свободы ни от людей, ни от вещей. Личная любовь и ненависть, и все личные чувства оковы на духе. Только бесстрастие может освободить от них дух. Борьба с астралом и подчинение воле этой буйной и неуемной оболочке — трудное дело. Но надо через это пройти, и надо победить во что бы то ни стало. Если начать с малого, погашая его постоянные вспышки и эмоциональную активность, и постепенно овладевая целым роем мелких, маленьких чувств, можно дойти до большого. Но надо начать, и чем скорее, тем лучше. Зачем же в плену пребывать у неподчиненных оболочек своих? Без страсти и силу поймите, это не невежественный аскетизм и темное изуверство над собою и телом, но мудрое подчинение проснувшейся огненной воли разнузданности астральной оболочки, прежде всего, и контроль над телом и мыслью. Очень трудно отделить эти три друг от друга и от себя, утверждающего свою власть над ними. Надо утвердить эту власть, иначе прекращается явление пути, и дальнейшее продвижение становится невозможным. Стоит ли ради чего бы то ни было дозволить, чтобы путь был пресечен?